Я немного поежился и продолжил путь вперед. Стало ведь даже интереснее узнать, что вызвало такой эффект. Мне тут плохо. Видок Мавис на самом деле отличался от привычного мне. Сейчас она была похожа на картинку в телевизоре, когда у того помехи. Я уйду отсюда. Как только она увидела мой кивок, основательница хвоста феи растворилась в воздухе. Я крался по лесу, держа путь в ту сторону, где сильнее всего ощущалась аура примененного таинственного заклинания. Благодаря тому, что прислушивался к каждому шороху, не упустил чей-то вой или даже плач где-то вдалеке. Значит, тут все же кто-то остался. Плач становился все громче по мере моего продвижения. В конце концов я мог бы его прекрасно расслышать даже без своих многочисленных усилений. Взглотнув, медленно и осторожно отодвинул листву, которая мешала увидеть мне того зверя, которого я все это время слышал. На первый взгляд им оказался человек. Некоторое время понаблюдав за ней, лишь еще больше убедился в том, что передо мной самая обычная маленькая девочка. А где разгадки на великие тайны мироздания? Где могущественные демоны, боги или, на худой конец, хотя бы Зерев? Почему вместо всего этого я встретил в таком месте на вид самую обычную заплаканную девочку лет 5? А может, она, не знаю, какой-то монстр, как бывает в страшилках. Сейчас к ней подойду и она на меня накинется. Хороший трюк. Выйдя из-под кустов, из которых наблюдал за плачущей девочкой, помахал ей рукой и произнес: «Эй, привет, ты потерялась? Тебе нужна помощь?» С улыбкой наблюдал за тем, как девочка кинулась в мою сторону, уже ожидая ее трансформации в ужасного монстра, которому можно отвесить парочку ударов. Но как только мои ноги приобняли, плач усилился. Может, это такой способ втереться в доверие, чтобы потом в самый неожиданный момент нанести удар? «Эй, а ты точно не монстр?» Потыкав пальцем в голову синеволосой девочки, спросил я. Ответом были размазанные по моим штанам сопли и слезы, когда девочка быстро замахала головой, тем самым говоря «нет». «Что, самая обычная девочка?» — спросил я с обидой в голосе. Новая порция слез и соплей оказалась на моих штанах, когда девочка закивала. Я расстроился. Кроме незнакомки в этом лесу ничего странного не было. Мы находились в том месте, где остатки таинственного волшебства чувствовались сильнее всего. Но, опять же, кроме девочки тут никого и ничего больше не было. Сама она. Я умерил свою подозрительность, но не до конца ее отпустил. Чуял, что магия девочки как-то связана с воздухом и был на самом деле на ней налет какого-то грозного хищника, странный запах ящерицы, но подвох заключался в том, что от Лаксуса веет иногда примерно в том же стиле, только вместо воздуха ощущался озон. Что-то не похоже ты на убийц драконов. Вспоминая напыщенного, горделивого блондина, сказал я. Мои слова об убийцах заставили девочку неожиданно прекратить истерику. Странные нынче вкусы у молодежи. Неужели я настолько старый, что перестал понимать их? Какой ужас. Скоро стану маленького роста, полысею и буду целыми днями пить пиво. Так, стоп, а минусы-то будут? Прогуливаясь по улицам поселения, Лаксус неожиданно остановился. В его спину врезался товарищ по команде и, не понимая причины такой резкой остановки, с недоумением посмотрел на лидера отряда. Юный дрияр, которому было уже 16 лет, ничего не объясняя, стал вертеть своей головой и время от времени делать короткие вдохи через нос. Через пару секунд лицо Лаксуса скривилось, будто он заживал целый лимон. «Макс», — он произнес только одно слово, но его товарищи по команде мигом все поняли. Поправив свою одежду, Фрид, зеленоволосый юноша, что и врезался в Лаксуса, решил спросить: «Ты думаешь, что он каким-то образом смог взять то же задание, что и мы?» Обычно такого не случалось, но Макс известен тем, что является временами слишком беззаботным. Он мог банально полениться или забыть доложить мастеру о том, что взял какой-то заказ, а также не сорвать его с доски объявлений. Еще не стоило забывать о том, что отношения между Лаксусом и Максом не были хорошими. Как минимум, так считали члены команды внука Макарова. Реальное положение дел им неизвестно, потому что в гильдию они присоединились уже тогда, когда оба волшебника время от времени перебрасывались колкостями, которые иной раз заставляли краснеть даже мастера хвоста фей. Юный дрияр неожиданно нахмурился. Бигслоу и Эвергрин, переглянувшись, кивнули друг другу. Они посчитали, что Фрид угадал. Похоже, Лаксуса тоже заботило то, что Макс мог выполнить их заказ. А ведь добирались они сюда довольно долго. «Что-то не так», — неожиданно произнес блондин, нахмурившись еще сильнее. «Это может быть ловушка. Ты думаешь, что Макс организовал нам ловушку?» — удивленно спросил Фрид. «Если мастер узнает, это не Макс», — перебил его Лаксус. «Кто-то очень похожий на него, но не Макс. Этот болван уже давно носит кольцо, которое не позволяет его учуять. Приготовьтесь к сражению, или увидеть что-то очень странное». Последняя фраза лидера отряда заставила членов группы задуматься еще сильнее. Никто не понимал, что значит увидеть что-то странное. Да еще и сам Лаксус мрачнел с каждой секундой все сильнее. Это определенно был повод начать волноваться, если даже его нечто неизвестное смогло смутить. Блондин указал направление, куда надо идти. Группа медленно окружала свою цель. Глава 32. Бунт. Отряд волшебников медленно сближался со своей целью. Оказалось, что она находится чуть в стороне от поселения. Маленький ухоженный домик стоял в некотором отдалении от других построек местных. И еще он выделялся небольшим беленьким деревянным забором. Его высота доходила лишь до колен взрослого человека. Поэтому никакой защитной функции он не выполнял. Скорее, нужен был для того, чтобы обозначить территорию, чтобы путники, направляясь в поселение, случайно не потоптали сад. В саду под одним из кустов и обнаружилась цель отряда волшебников. Мужчина в панамке прилежно убирал сорняки. Его состояние сильно отличалось от магов хвоста феи. Если те были предельно насторожены и напрягались от каждого движения своей цели, то он, наоборот, словно бы радовался всему на свете. Напевая песню, мужчина время от времени дергал плечами, будто пританцовывая. Выглядело это весьма неумело и нелепо, но, казалось, что подобное его совсем не волновало. Каждое прожитое мгновение делало садовода счастливым. Когда группа Лаксуса остановилась в 5 метрах от своей цели, мужчина, кряхтя, схватился за спину и поднялся на ноги. С приветливой улыбкой он посмотрел на серьезных волшебников и расслабленно спросил: «Не хотите ли чаю?» Вдруг сильный порыв ветра сорвал панамку с головы хозяина сада. Наконец Лаксус и остальные члены хвоста феи увидели его лицо полностью. Он был невероятно похож на Макса, только сильно постаревшего и похудевшего. Полностью седые волосы, старческие морщины и впалые щеки. Лишь этим незнакомец отличался от их товарища по гильдии. «Макс», — все же спросил Эвергрин с растерянным выражением лица. В каком-то смысле этот волшебник был ей близок. Девушка тоже желала, чтобы ее звали феей. Правда, не самой злобной, а просто феей. Взгляд мужчины на мгновение дрогнул. Можно было предположить, что прозвучавшее имя его удивило. Лаксус уловил, что он пытался что-то найти на их телах. Вероятно, метку гильдии. Но у большинства она была скрыта. Лишь у Эвергрин оказалась частично обнажена. «А из какой вы гильдии, ребят?» — будто бы восстановив душевное спокойствие, спросил мужчина. Лаксус с мрачным видом ответил: «Хвост феи». Его собеседник кивнул. «Тогда понятно, откуда вы знаете это имя. Если не ошибаюсь, то 49-й, более известный вам как раз под этим именем, писал, что вступил в гильдию». 49-й, с интересом спросил Фрид, поправляя свои очки. У него не было проблем со зрением, просто это артефакт, позволяющий быстрее читать. «Долгая история», — с улыбкой на лице, но на этот раз какой-то вымученный, ответил похожий на Макса человек. «А мы никуда не спешим», — хмыкнул Лаксус, скрестив руки на груди. «Тогда позвольте мне еще раз предложить вам выпить чаю. Сейчас как раз вроде бы полдень». Мужчина взглянул на безоблачное небо. «Во время чаепития я вам все и поведаю, хотя не уверен, одобрит ли это Макс». «А как зовут вас?» «Я Эвергрин», — девушка поспешила за мужчиной, который решил обойти свой дом. Парни переглянулись и последовали за ними. Угрозы никто не ощущал, разве что Бикслоу предупредил Лаксуса и Фрида, что душа их цели какая-то странная, словно бы чуждая телу. «А это мои друзья, хмурый блондин, Лаксус, очкастый, Фрид, а странный, Бикслоу». Бикслоу, что в мыслях посмеивался над представлением Лаксуса и Фрида, споткнулся, когда очередь дошла до него. Посмотрев на Эвергрин, парень пригрозил ей кулаком и с возмущением в своем голосе спросил: «В каком это месте я странный? Скажите же ей, парни». Но оглянувшись на Лаксуса и Фрида, Бикслоу увидел только едва сдерживаемые улыбки. «Ах, вы!» — паник он от такого внезапного предательства. Мужчина не ответил на вопрос Эвергрин, а молча продолжил свой путь. Как оказалось, за домом находилась весьма уютная беседка, что была расположена прямо в центре заднего двора, высаженного цветами. Вообще, вся территория вокруг дома практически полностью являлась одним большим садом. Оставалось лишь несколько дорожек, да и то те были нужны, чтобы эффективнее ухаживать за цветочками и прочими растениями. Похожий на Макса человек молча указал на беседку, приглашая ребят сесть. Те вновь переглянулись и заняли места. Лаксус лишь надеялся, что если странный мужчина все же окажется врагом, то пусть будет не магом растений. В саду такого волшебника им всем придется туго. Выберутся, конечно, но попотеть придется. Тем более состояние мага было так себе. Юный Дрияр ясно чувствовал, как из тела владельца сада исходит весьма неприятный запах. Это был горький опыт, но благодаря нему Лаксус уяснил, что так пахнут люди, которые скоро умрут. Это даже не болезнь как таковая. Смерть будет по естественным причинам. К слову, из-за этого блондину было непонятно, почему незнакомец так налегает на лекарственные растения, препараты и эликсиры. Ими от него тоже весьма сильно пахло, но при этом запахов болезни не ощущалось. Чудо, что в такой мешанине разных ароматов Лаксус смог узнать тот, что был похож на Макса. А ведь он уже очень давно не чувствовал его запах. Вскоре незнакомец все так же молча покинул группу. Он скрылся в своем доме. Минут через 10 мужчина появился в саду с подносом, на котором были чашки, некоторые сладости и чайник. Если присмотреться, то его движения выглядели настолько отточенными, будто он только целыми днями угощает людей напитками. Лаксус как-то видел голема в качестве официанта, и у него возникло чувство, что перед ним еще одно такое же существо. Правда, сделанное гораздо более умелым мастером. Только разлив чай и присев, мужчина, наконец, представился. Второй из 37-й партии. Члены хвоста феи не сразу поняли, что им только что назвали имя, или то, что его заменяет. По вашим лицам понятно, что 49-й точно ничего про себя не рассказывал, усмехнулся человек с лицом Макса, становясь особенно похожим на него для Фрида, Эвергрин и Бикслоу. А вот Лаксус все же заметил еще одно отличие между мужчиной перед собой и товарищем по гильдии. У владельца сада были нормальные зубы, а не такие, будто он украл их у акулы. Отпив чая, второй начал свой рассказ. Существовала группа магов-исследователей, численность которой составляла несколько сотен человек. У них даже было свое собственное поселение, скрытое от глаз посторонних мощным барьером. Все волшебники в этом объединении преследовали одну цель – создать совершенную магию, благодаря которой можно было бы установить господство над другими колдунами и попутно захватить парочку миров. Членов хвоста феи удивило то, что населенных миров оказалось как минимум несколько. Но то, что поведал человек с лицом Макса дальше, поразило их куда сильнее. В один момент исследователи поняли, что естественным образом получить сильного обладателя волшебства не получится. Слабая человеческая плоть не позволяет раскрыть потенциал магии, сколько поколений ее не культивируй в своем роду. Тело разрушится гораздо быстрее, чем волшебник успеет показать хоть каплю истинной мощи своих способностей. Осознав это, ученые приступили к экспериментам по созданию искусственных живых существ – гомункулус. Этот эксперимент преследовал несколько целей, но основные были следующими. Во-первых, выявить генетические и магические мутации, которые позволят раскрыть потенциал волшебства на все 100%. Во-вторых, создать свою ручную армию, что пройдется по мирам и покорит их. После выполнения первой цели маги-исследователи планировали изменить собственную плоть, чтобы заполучить всю мощь усиления и разделения в свои руки. Большинство ученых особо не надеялись, что исследование закончится до их смерти. Они, по правде говоря, больше возлагали надежду на следующее поколение. Исследователи были одним кланом, причем невероятно сплоченным и верным идеалом основателей, создателей усиления и разделения. По этой причине клан был известен только среди очень узкого круга людей. Но даже никто из их числа не мог и представить, что весьма мирные, на первый взгляд, ученые проводят ужасные эксперименты в своем скрытом поселении. Возможно, через некоторое время клану исследователей удалось бы все же создать идеальную армию для покорения мира, но один из гомункулус поднял бунт против своих создателей, а за ним последовали и другие искусственные существа. Следует сказать, что бунт был во многом вызван самими магами-исследователями. Нет, никто из ученых не устроил диверсию против членов клана. Скорее всего, подобная мысль даже не закрадывалась кому-то из них в голову. Маги банально просчитались. Причем дважды. Ученые заметили, что существа без собственной воли, строго запрограммированные личности, не способны раскрыть мощь усиления и разделения. У подобных гомункулус магия была угнетена. Некоторые из них, к удивлению колдунов, оказались в разы слабее, чем сами маги-исследователи. Об образцах бездушия и даже запрограммированной личности и говорить не стоит. Ученые вовсе не смогли передать им усиление и разделение. Эти гомункулус не были способны овладеть никакой магией, в том числе самыми упрощенными вариантами усиления и разделения. Гомункулусам необходимо было иметь душу и хоть какую-то личность для овладения волшебством. Без этого попытки изменить геном, привить мутации для создания идеального вместилища магии оказались бесполезны. Магам пришлось с каждым поколением, с каждой партией гомункулус ослаблять вожжи контроля все больше и больше. Кроме загрузки в головы искусственных существ базовых знаний, в которые входили и навыки обращения с усилением и разделением, во всем остальном они получили свободу воли. Конечно, часть гомункулус подверглись более тонкой обработке личности, с помощью родителей и группы психологов, но в целом даже на них не давили особо сильно, понимая, что подсознание может быть не согласно с установками, что в свою очередь могло сказаться на магии. Ослабление контроля дало эффект. Гомункулусы начали показывать владение волшебством на приемлемом для ученых уровне. После первых партий, которым покорились усиление и разделение, начались эксперименты по выращиванию идеального сосуда для этих видов магии. Каждая партия в генетическом плане была особой, они отличались между собой. Исследователи пытались вывести безупречное существо, идеальный набор генетических и магических мутаций, который позволил бы раскрыть все больше возможностей их великого волшебства. 44-я партия гомункулус дала самый впечатляющий результат, который ученые только видели. Максимальное число усилений достигло 5, а разделение и вовсе самостоятельно мутировало, становясь еще более жадным волшебством, чем было до этого. С 44-й партии началось оттачивание и развитие мутаций, которые применили на них. Ученые бросили все свои силы на создание последующих гомункулус. Правда, на этот раз они знатно сократили число искусственных существ до одного единственного экземпляра на партию, заботясь о своей собственной безопасности. Так были постепенно созданы экземпляры под номерами, начиная с 45 по 49. Каждая новая версия гомункулус являлась сильнее предыдущей. Раз так, то макс сильнейшая из вашего числа, нахмурившись, перебил Лаксус 2 из 37 партии. Совершенный пользователь усиления и разделения, не совсем, потом объясню, покачал головой 2, а затем продолжил свой рассказ. Кроме внесения в процессе создания гомункулус различных мутаций, маги занимались еще и индивидуальным развитием каждого существа. Пытались с помощью тренировок и стрессовых ситуаций добиться прогресса в пользовании усиления и разделения. И методы, которые они применяли на своих подопытных, были настолько ужасными, что даже черствые демоны могли начать переживать за гомункулус. Пытки насекомыми или крысами, когда эти создания пытаются тебя съесть. Сдирание кожи заживо. Нахождение в экстремальной даже для магов среде, когда на ресницах образуется иней и зуб на зуб не попадает, или наоборот, когда тепловой удар способен свалить с ног. Пребывание в одиночной камере без единого источника света и какой-либо еды на протяжении целого месяца. Бои между братьями как из одной партии, так и из разных, с обязательным условием того, что один из участников сражения должен быть убит или погибнут оба. Использование на гомункулус разных токсинов или иных препаратов, действие которых они должны пережить. Маги исследовали хоть и отметили возросшие способности 49-го по сравнению с 48-м, но им этого было недостаточно. Его тоже решили обучить, заставить при стрессовых условиях развить способности усиления и разделения, попутно создавая самый идеальный сосуд для волшебства, по образу которого можно будет потом изменить тела самих ученых. Но 2 из 37 партии сказал, что маги-исследователи просчитались дважды. Во-первых, они даровали своим созданиям свободу воли и населяли их тела первыми попавшимися душами. А значит, они могли мыслить, оценивать происходящее вокруг и делать выводы не в пользу ученых. Во-вторых, маги-исследователи решились подтолкнуть к развитию волшебства 49-го, будто он был отработанным материалом, мусором, который не жалко, чьи возможности, по сравнению с другими партиями гомункулус, уже находились на невероятном уровне. И во время одного из экспериментов, когда маги-исследователи вкололи 49-му препарат, который должен был погрузить его сознание в неописуемую ярость, Этот гомункулус восстал над своими создателями. Ученые получили то, чего добивались. Кратковременно волшебство 49-го вышло на иной уровень из-за невероятного чувства ярости. С помощью усилившегося от эмоций разделения он избавился от оков на своей шее, что в случае неподчинения должны были ударить гомункулуса током, либо вообще взорваться, отделяя голову искусственного создания от тела. Те, кто заведовали экспериментом, не успели и моргнуть, как в следующую секунду оказались поделены на две части. Подобная участь настигла всех ученых, которые тогда повстречались на пути 49-го. Не прошло и минуты, а большая часть магов-исследователей уже оказалась перебита гомункулус. И только тогда поднялась тревога. Главные среди магов послали боевое крыло клана на усмирение взбунтовавшегося, вышедшего из-под контроля существа, но было уже поздно. Хоть ярость в первое время и затмила сознание восставшего, но потом 49-й смог ее направить, начать действовать более осмысленно. Он не попался в ловушку боевого крыла магов-исследователей, а напротив, сам перебил этих волшебников. И что случилось потом? Макс победил своих мучителей и освободил других жертв экспериментов, второй вновь покачал головой. 49-й в один момент так и решил, что раз больше никто на него не нападает, а сам он не может найти новые цели, то победа за ним. После этого, вместе с теми гомункулус, которые восстали во время неразберихи следом за ним, он начал освобождать оставшихся собратьев. Его ошибка заключалась в том, что 49-й не знал про хорошо экранированную главную лабораторию, которая прямо в центре поселения находилась под еще одним барьером. Ученые, что остались в ней, запустили систему самоуничтожения. Она затронула все поселение, практически километровую область вокруг него и оставшиеся активными оковы на гомункулусах. Из нескольких сотен наших братьев выжило тогда только чуть больше 40. Им всем и мне в том числе в тот момент повезло находиться под максимальным числом усилений. С тоской взглянув на пустую чашку, второй продолжил свой рассказ. Взрыв обнажил последнюю, главную лабораторию магов-исследователей. Никакой барьер и иные системы защиты не помогли им спастись от гнева нескольких десятков обладателей усиления и разделения. Но это еще не было концом. Когда ученые осознали, что обречены, они стали быстро уничтожать данные об экспериментах. Получилось у них это довольно неплохо, явно готовились заранее. Последний маг-исследователь, безумно смеясь, пока его избивали братья, успел сказать, что мы все умрем. Как оказалось, он не соврал. Была еще одна бомба, но уже в главной лаборатории, с волнением в голосе спросила Эвергрин. Нет, на лице второго возникла обреченная улыбка. Маги-исследователи не могли подчинить наш разум, но они заклеймили наши тела и души. Срок жизни каждого из гомункулус довольно ограниченный. Ты появился на свет гораздо раньше Макса, а это значит, произнес Фрид, его душа едва держится в теле. Раньше я думал, что такое происходит потому, что оно ему не родное, но подобное бывает, когда человек находится при смерти, сказал Бикслоу. Из-за своей семьи он более-менее разбирался в душах. Да, мне осталось от силы месяц. Я трачу всю свою магию на то, чтобы сдерживать встроенный в мое тело механизм смерти. И подобная участь ждет каждого из вас? Спросил Лаксус. По его выражению лица было непонятно, о чем думает блондин. Даже Макса, кивнул второй. Через несколько секунд он повеселел и с улыбкой поведал. Но он практически самый младший из нас, поэтому у него еще есть время. Неужели нет никакого спасения? С дрожью в голосе задала вопрос Эвергрин, не замечая, что у одного из товарищей набухает вена на лбу, а лицо краснеет от едва сдерживаемого гнева. Я и оставшиеся в живых гомункулусы потратили годы на то, чтобы найти лекарство. Некоторые из братьев отправились путешествовать по земному краю, надеясь где-нибудь отыскать мага или лекарство, которое поможет нам. Среди их числа, к слову, был и 49-й. Группа из более 10 гомункулусов осталась на руинах лаборатории, начиная самостоятельные исследования и пытаясь восстановить результаты трудов ученых, что нас создали. Среди них до недавнего времени был и я. Мы надеялись, что, если восстановим труды ученых, сможем разгадать секрет того, как снять ограничения на срок жизни с тела и души. Мы, братья, прилагали невероятное количество усилий, чтобы помочь себе. Постоянно поддерживали связь, обменивались данными, помогали друг другу в сложные времена, но все, чего добились, оказалось лишь небольшим увеличением продолжительности жизни для некоторых из нас. Пока что нам не удалось победить смерть. Я надеюсь, что чуть позже это у кого-то все же получится. Жаль, я этого не увижу. У меня только один вопрос, сказал Фрид. Зачем ты, зная, что Макс явно не обрадуется этому, нам все рассказал? Второй пожал плечами. Вы не выглядели так, будто готовы отстать от меня, если я попробую избавиться от вас какой-то ложью. Тем более я не вру, гомункулус улыбнулся. Я был из тех, кого тонко приучали всегда говорить правду. И еще, теперь, когда вы все знаете, помогите прожить оставшиеся годы 49-му счастливым. Это единственная моя просьба. И я знаю, что вы ее исполните, потому что 49-й писал, что вы его товарищи, друзья и практически семья. Лаксус молча встал. Его спутники хотели спросить, куда он собирается, но застыли. Лицо блондина впервые на их памяти было так сильно перекошено от гнева. По его телу то тут, то там бегали маленькие молнии. Он готов был взорваться в любой момент. Глава 33. Против Лаксуса. Наша гильдия – одно из самых дружелюбных и сплоченных объединений магов. Члены хвоста феи стоят друг за друга горой. Венди, объяснял я маленькой убийце драконов, в какое именно место ее привел. Правда, слушала она меня так себе. Венди вертела головой, изучая обстановку. При этом, если ее кто-то приветствовал или хотя бы встречался взглядом, девочка быстро краснела и отворачивалась, чтобы уже через несколько секунд вновь продолжить рассматривать волшебников вокруг и гильдейский зал хвоста феи. Практически зеркальная ситуация сейчас была с Кагурой. Она бросала на меня какие-то непонятные ревнивые взгляды. А когда я сам смотрел в ее сторону, девочка быстро отворачивалась от меня. Это что, действительно ревность? Маги нашей гильдии являются практически одной большой семьей. Договорить мне не дали. В зал гильдии, игнорируя двери, ворвалась желтая молния, что сразу же нацелилась на меня. Отбил атаку Лаксуса и с любопытством посмотрел на свою руку, который это сделал. Сжав и разжав несколько раз кулак, осознал, что зря старик так сильно бережет своего внука и не дает тому S-ранг. Своей дурной мощью он может победить большинство повстречавшихся мне S-ок других гильдий. Направив взгляд в ту сторону, куда улетел Лаксус после моего удара, увидел еще одну дыру в стене. Старик точно будет ругаться, но начал-то все его внук, а значит, меня это мало коснется. Отсюда следует, что можно немного побуянить. Улыбнувшись, двинулся в сторону дыры, пока волшебники хвоста феи радостно кричали о драке и моментально начали делать ставки. «Слышь, ты одним махом испоганил минут 30 моей работы, когда я пояснял новенькой дух нашей гильдии». Лаксус, стерев с уголка губ кровь, недобрым взглядом посмотрел на меня. «Уж кому, но не тебе пояснять за дух нашей гильдии. Ты о нем сам ничего не знаешь». По его телу пробежали молнии. В следующую секунду он возник прямо передо мной, готовый нанести новый удар. Поняв, что бьет он, даже на мой взгляд, неприятно, попытался уйти с линии атаки, но, как у нас уже несколько раз бывало, Лаксус своим кулаком сломал мне нос и чуть ли не заставил упасть на землю. Затем серия столь же молниеносных ударов пришлась мне по корпусу. Но блондин понимал, что я довольно крепок, поэтому старался в основном бить в одни и те же места. Признаться честно, печень после такого приветствия уже начала ныть, а за ключицу, которую этот пацан хотел мне сломать, даже стало немного боязно. Что-то было не так, и речь не только про мою резко упавшую скорость. Подгадав момент, двинулся вперед, согнулся и нанес весьма удачный удар лбом по носу Лаксуса. Услышал хруст. В следующую секунду увидел перекошенное лицо блондина, что оказалось перепачкано кровью. Не давая магу прийти в себя, уже я нанес серию очень быстрых и болезненных ударов по его корпусу, а пинком и вовсе заставил отлететь в сторону. Оглянулся вокруг и понял, что мы с блондином находимся в огромном барьере магии темного писания. В нескольких десятках метрах от меня был виден Фрид, что, скорее всего, и наложил заклинание, а рядом с ним еще два волшебника, которые, как и первый, состояли в команде Лаксуса. А ловко он это провернул. Я даже не заметил активации барьера, лишь удивился, что не смог увернуться от удара Лаксуса. В воздухе висело условие барьера. Максимальная скорость Макса должна быть такой же, какая у Лаксуса. Неплохо, но бесполезно. Пусть скорость мне и сильно порезали, но другие показатели по-прежнему остаются на высоком уровне. И более того, на мне сейчас только 4 усиления, а не максимальное их число, чтобы сражение с Лаксусом оказалось не таким односторонним. Дополнительно я еще бью его не со всей доступной силой при текущем уровне мощи. Все же блондинчик, член хвоста феи и внук Макарова, и он даже вроде бы понимает, что я ему слегка поддаюсь, поэтому злится еще больше. С выражением предвкушения на лице вновь сталкиваюсь с Лаксусом. Это довольно интересно, сражаться с кем-то, чья скорость с тобой на одном уровне. Хотя мне и Лаксусу подобное несколько непривычно, ибо мы привыкли доминировать в данной области над другими волшебниками. Даже без ударов в полную силу с моей стороны можно заметить, что блондин начинает медленно проигрывать. Дело было в технике, которая у меня оказалась на совершенно другом уровне, по сравнению с Лаксусом. В один момент парень пропустил апперкот, его ноги оторвались от земли, но всего через секунду полет блондина прекратился, и он грохнулся на спину. Размяв кисть, смотрел за тем, как Лаксус медленно поднимается на ноги, хотя выглядел внук Макарова уже сильно потрепанным. Маг хвоста феи, сила духа зашкаливает. Но, к моему удивлению, он не стал бездумно бросаться в новую стычку, а достал что-то из кармана. Этим предметом оказалась маленькая желтая лакрима. Хоть размер ее был невелик, но я насторожился, ибо ощущал, как много волшебства в ней сконцентрировано. Под гул магов, что окружили барьеры и наблюдали за нашим поединком, Лаксус стал грызть эту лакриму, не сводя с меня испепеляющего взгляда. «Эй, а разве это не жульничество?» – недовольно спросил я, ибо почувствовал, как силы Лаксуса постепенно восстанавливаются. Более того, он получил некоторое усиление. Это было видно даже невооруженным взглядом. Кожа на руках и лице стала похожа на чешуйки. Молнии, что бегали по его телу, оказались как минимум вдвое больше, чем были до этого. Да и в целом Лаксус словно стал крупнее и даже чуточку выше. Его мускулы точно прибавили в объеме. «В поединке с тобой нет», — ответил Лаксус, демонстрируя длинные клыки в своей пасти. Парень исчез со своего прежнего места во вспышке молнии. Подвох заключался в том, что, насколько бы быстрым он ни был, я все равно оставался с ним на одном уровне. Барьер однозначно хороший, но Фриду следовало постараться чуть больше и написать другое условие. Я отскочил в сторону, потому что заметил след магии у себя под ногами. Скоро из земли, где стоял до этого, в небо ударила молния. Лаксус будто бы незаметно заминировал все поле нашей битвы, потому пришлось знатно попрыгать, чтобы ни один разряд меня не задел. Попутно время от времени еще отбивался от блондина, который выбрал тактику нанести парочку ударов, а затем отступить. Своими атаками он словно пытался подтолкнуть меня к тем местам, где его мин больше всего. В один момент молнии изменили свое поведение. Вместо того, чтобы просто бить из земли в небо, они стали самонаводиться на меня. С текущей скоростью не успел от них увернуться. Попал сразу же под десяток разрядов, но перед этим успел уменьшить их мощь в два раза. В это же время Лаксус встал недалеко от меня и набрал полную грудь воздуха. Рев. Успел он крикнуть, как я метнул в блондина заранее подобранный в ходе битвы камешек. Секундная замешка не дала Лаксусу закончить заклинание. Я появился прямо перед ним и ударил ладонью по животу, перестав сдерживать силу своих четырех усилений. Лаксус пулей отлетел от меня. Его полет прервался только потому, что он врезался в барьер. «Думаю, этого достаточно», — сказал, засунув руки в карманы. Было весьма неприятно чувствовать, как из-за удачной атаки блондина мышцы дергаются сами по себе. Наблюдая за Лаксусом, которому едва удается подняться на ноги, обратился к его товарищу по команде. «Фрид, отменяй свой барьер. Волшебник меня проигнорировал. Вместо того, чтобы сделать, как я и просил», зеленоволосый юноша с обеспокоенным видом посмотрел на Лаксуса. Тот, словно почувствовав его взгляд, скомандовал: «Стой, Фрид, я еще не набил рожу этому высокомерному придурку». «Это я-то высокомерный, еще и придурок?» — спросил у Лаксуса, а затем с поникшим видом продолжил: «Так-то да, но все равно неприятно». Блондин мне ничего не ответил. Я уже решил по-быстрому его вырубить, но Лаксус, сделав в мою сторону пару шагов, попутно срывая с себя рубашку под писк волшебниц хвоста феи, вдруг остановился и встал в смутно знакомую стойку. Когда он поднял ладони на уровень груди и образовал ими круг, холодок пробежался по моей спине. Сплюнув кровь, Лаксус заявил: «На колени, Макс», и сразу же начиная извиняться или, нахмурившись, направил в его сторону кулак, который за запястье придерживал еще и другой рукой. «Придурок, это заклинание не сработает на магах хвоста феи. Оно не работает на тех, кого ты считаешь товарищем или другом. А вот мой блеск феи тебя поразит гарантированно. Я верю, что у меня получится отделать тебя им», — сказал блондин, начиная к моему неудовольствию активацию закона феи. «Ведь как я могу принимать кого-то за своего товарища, если он сам таковым меня не считает? Ты сегодня какой-то странный и постоянно несешь непонятный бред. Встал, наверное, не с той ноги. Но не волнуйся, сейчас я тебя вырублю, и потом ты встанешь с правильной». 3. Угрожающий начал отсчет Лаксус. «Приди ко мне и соберись, река света, да направит тебя фей». От мощи заклинаний, которые готовы были сорваться в любой момент, словно бы дрожала земля и даже воздух. По барьеру Фрида пошли трещины. Совсем скоро он и вовсе должен был развалиться. «Ну, парни и отжигают», — произнес кто-то из магов. «А они не навредят друг другу? То есть нынешнее их состояние ты за вред не считаешь? Тогда как ты его охарактеризуешь?» «Царапинами». Мы проигнорировали эти голоса и не отрывали взгляда друг от друга. 2. Отчеканил Лаксус, не желая давать заднюю. «Снизойди и засияй, искорени злодеев», — мрачно произнес в ответ блондину. Барьер разлетелся на части. В этот же момент мы хотели сделать завершающий ход для активации заклинаний, как громоподобный голос резко прервал нас. «Два безмозглых идиота. Что вы творите? Хотите сравнять Магнолию с землей, шпанье?» — кричал на нас Макаров, выйдя из толпы волшебников. Следом за ним выкарабкался еще и какой-то розоволосый пацан. «Быстро все прекратили, оболтусы, и в мой кабинет, немедленно». Лаксус, что отвлекся на своего дедушку, потерял контроль над собственным заклинанием, и оно развеялось. Тут же наступила отдача за использование подобной силы в плохом состоянии насильного удерживания магии в течение некоторого, явно выше должного, времени. Блондин задышал тяжелее прежнего, упал на колено и выплюнул сгусток крови. Макаров холодным голосом произнес: «Будешь теперь знать, что с законом феи играться не стоит». Чтобы не повторить судьбу младшего дрейера, направил свой кулак в небо, куда и стрельнул заклинанием. На секунду появилось второе солнце. Вытерев капельки пота со лба, последовал за Макаровым в его кабинет. Лаксусу пройти туда помогли Фрид и Бикслоу. «И что это было?» — с хмурым видом, уставившись на нас, спросил дрейер. «Вы понимаете, что подобные заклинания на спарринге использовать не стоит?» Я молча показал на Лаксуса пальцем, мол, это все он. Не прокатило. Взгляд мастера хвоста феи, наоборот, потяжелел. «Макс, ты маг С-ранга. Ты должен пресекать такое безобразие, а не быть одним из его участников». «Старик», — обратился к Макарову Лаксус, при этом не сводя с меня взгляда. «Я требую наказать Макса. Он такой же, как и мой отец». Мы с Макаровым обменялись удивленными взглядами. Между тем Лаксус продолжил: «Он не считает членов хвоста феи своими товарищами и друзьями. Даже несмотря на твою противную рожу и обидные слова, я все равно считаю тебя другом». Лаксус, усмехаясь, ответил ему: «Твои обвинения беспочвены. Врешь». Вскочил блондин на ноги, чтобы через секунду с болезненной гримасой на лице сесть обратно. «Если бы ты считал меня своим другом, то поделился бы своей проблемой. Мы бы вместе нашли выход, но ты предпочел все держать в себе, будто узы товарищества для тебя ничего не значит, будто мы с тобой чужие люди, словно не состоим в одной гильдии вот уже несколько лет. У меня возникли кое-какие подозрения, но проверить все же стоило». «А чем ты, Лаксус?» — дедушка, — обратился блондин к старику, а затем вновь поднялся и, игнорируя боль, глубоко поклонился ему. «Макс серьезно болен. Прошу, помоги ему». Макаров выдохнул и откинулся на своем кресле. Следом он тихо произнес: «Я знаю, Лаксус, знаю. Теперь стало окончательно понятно, чего парень был так зол на меня и что нес во время сражения». Лаксус пораженно присел на свое место. «Но как же так? Извини, Лаксус, что не говорил тебе о своих проблемах», — сказал, похлопав парня по плечу. «Просто не хотел нагружать тебя ими. Думаешь, если бы я ничего не знал, было бы лучше?» — свирепо посмотрев на меня, спросил Лаксус. «Да, честно», — ответил я ему, — «лучше. Как минимум, ты не стал бы забивать свою голову тем, как помочь мне, жил бы нормальной жизнью. И как ты себе это представляешь? О какой нормальной жизни может идти речь, когда мой товарищ по гильдии медленно погибает? Тебе нужна помощь. Следует мобилизовать все силы нашей гильдии, чтобы найти лекарство от твоего недуга. Напрячь того же гилдерца. Он много путешествует. Может, уже знает выход из твоей ситуации. Ты горделивый, временами невероятно высокомерный, и вообще иногда твоя хмурая рожа похожа на задницу, которой, к слову, и являешься, но все же, «Ты неплохой парень, Лаксус», — сказал я ему, протягивая руку. «Мне очень приятно, что в нашей гильдии есть такой человек, и еще лучше от того, что ты считаешь меня своим другом». Вначале, судя по всему, Лаксус в очередной раз хотел познакомить свой кулак с моим носом, но потом скрестил руки на груди и слегка надулся. Поняв, что мне не ответит на рукопожатие, я продолжил. «Гилдардс, Полюшка и, как ты уже понял, особенно наш мастер знают о моем недуге. Они уже помогают мне с поиском лекарства или метода продления жизни. Сегодня, кстати, я привел в гильдию любопытную девочку. Она владеет волшебством небесных убийц драконов. Насколько мне известно, данная магия обладает мощными целебными заклинаниями. Может, лекарство уже найдено. Просто надо подождать, пока Венди наберется немного опыта, а потом поможет мне». «Хорошо», — кивнул юный Дриар, а потом сам протянул мне руку. «Но пока она не вылечит тебя, я буду помогать с поисками других методов исцеления». Хмыкнув, я пожал ему руку. «Хорошо, но не забывай жить, это очень важно. Ведь так, старик?» Макаров, что задумчиво поглаживал свой подбородок, согласился со мной. «К слову, старик, я хочу предложить кандидатуру на мага С-ранга. Лаксус довольно силен, и, на мой взгляд, по твоим особым критериям проходит». «Тоже об этом подумал, смотря на внука», — ответил мастер хвоста феи. «Лаксус, хоть твой порыв и был благороден, ты хотел помочь своему товарищу, но впредь помни, что в нашей гильдии не лезут в прошлое друзей, коль они сами не хотят им поделиться». «Да, старик», — ответил Лаксус, склонив голову. «А теперь поговорим о том, как вас следует наказать». Улыбка Макарова мне почему-то совсем не понравилась. Глава 34. Голу. «Просто приключение. Благодарю, господа волшебники, если бы не вы», — тряс мою руку заказчик. «Ну что вы», — улыбнулся я ему, — «это наша работа. Тем более с противниками особых сложностей не возникло». Где-то там на стороне бухтил Лаксус. Мол, конечно, они мне сложными не показались, ведь я с ними не дрался, а все свалил на него. Только резко сжал мою ладонь заказчик, мигом становясь серьезным. «Господин Макс, я помню, что 9 месяцев назад мы с вами уже пересекались. Вы тогда охраняли мое поместье. Было дело, припоминаю», — ответил я ему, игнорируя эту нелепую попытку сделать мне больно с помощью рукопожатия. «Я даже могу сказать, что поначалу не хотел выполнять заказ этого человека. Тот был довольно занимательной персоной, но далеко не со светлой стороны. Мне перед заказом тогда удалось узнать личность того, кто отправил запрос. Я сильно удивился, что буду охранять неудавшегося революционера, родиной которого является одно островное государство. Свержение законной власти, как понятно, ему не удалось, поэтому он бежал вместе со своей женой в Фиор. Тут неудавшийся революционер обзавелся связями и построил хорошую бизнес-империю. Только вот на родине еще помнили про попытку захвата власти и регулярно отправляли по душу мужчины наемных убийц. Персона заказчика мне тогда казалась сомнительной, поэтому я не желал иметь с ним дел. Но чуть позже плюнул на это, заметив одну любопытную особенность. Особняк мужчины находился около столицы, в небольшой элитной деревушке, где живет вся верхушка Фиора, в том числе и король. То есть, как минимум, правительству королевства было не зазорно иметь с ним дело, а значит, и мне можно поработать на этого островного недореволюционера. Так вот, заказчик попытался сжать мою руку еще сильнее. Моя жена примерно в это время забеременела и совсем недавно родила мальчика, беленького и голубоглазого. А, видел его мельком, когда мы ждали вас возле поместья. Замечательный ребенок, — похлопал я заказчика по плечу. Стоит сказать, что его жена и он сам были темнокожими и с кудрявыми волосами. Повторюсь, он белый, — сердито посмотрел на меня мужчина. Бывает, — пожал я плечами, — он просто альбинос. Иногда такое случается. Что-то там с генами. Лицо-то у него ваше, уши и нос уж точно. Думаете, я поверю в эту чушь? У вас же есть табун лошадей. Я еще 9 месяцев назад заметил, что среди всех них только один черный жеребенок. Говорю же, природа может поиграться с генами, и мы получим такие вот интересные случаи. Почему-то, пока я говорил, лоб заказчика покрылся бусинками пота. Его взгляд бегал по округе, будто пытаясь найти кого-то, а руки и вовсе слегка подрагивали. Наконец, улыбнувшись мне в ответ, он приторно-сладким голосом произнес: «Уважаемый Спритган, а давайте я забуду про своего белого ребенка, а вы про ту темную лошадь?» «Что?» — удивленно уставился я на него. «Что?» — повторил он мой вопрос. «Ладно», — медленно кивнул ему на просьбу. «Я не только про единственную черную лошадь в белом табуне забуду, но и вообще про этого заказчика, а в то островное государство, из которого он родом, не сунусь даже под угрозой смерти. Вот, я рад, что мы друг друга поняли», — с неловкой улыбкой он покинул мою компанию. Засунув руки в карманы, все еще находясь в шоке, направился в сторону немного запыхавшегося Лаксуса. Парень сидел на одном из побитых противников. «Что, уже наболтались?» — спросил он, недовольно глядя на меня. «Ага, навсегда. Ты чего такой хмурый, а ты еще спрашиваешь? Я думал, что ты будешь прикрывать мне спину, но вместо этого стоял в сторонке и смотрел, как сзади ко мне подкрадывается враг. Не смотрел, а оценивал. Важно, поправил его я. Тем более ты сам, перед тем, как броситься в бой, крикнул, что все противники твои. И нахрена, нужно же мне знать, кому дал свою рекомендацию мага С-ранга. Уж больно мне необходима рекомендация от тебя», — поднялся на ноги Лаксус и, скрестив руки на груди, высокомерно посмотрел на меня. «Ну ты же сам будешь плакаться потом старику о том, что он не дал тебе С-ранг», — беззаботно пожал я плечами. Лаксус улыбнулся, но радости в этой улыбке не было ни капли. На его лбу вздулась вена. Он направил руку в мою сторону, по которой уже начали бежать маленькие молнии, но драку затевать не стал. Прикрыв глаза и выдохнув, успокоился. Достав из кольца планшет и ручку, сделал надпись. «Гнев при желании контролировать умеет». Секундой позже Лаксус меня все же ударил. Когда прочие охранники нашего заказчика оклемались и помогли связать нападавших, колонна продолжила свой путь. Мы с Лаксусом решили идти чуть впереди остальных. Другие нанятые волшебники были побиты, и их боеспособность заметно снизилась. Попадись им еще один сильный враг, то они могут получить серьезные травмы. «Злой ты», — буркнул я. «Сам же ныл в гильдии, что это все не для тебя, мол, хочешь сложное задание или хотя бы хорошую драку, а не работать в зале. А сейчас кривишь лицо и ходишь недовольным». «Я не злой, не ныл и не кривлю лицо. Единственное, что меня не устраивает, это работа с тобой в одной команде. Я тоже сейчас хотел находиться не тут, а в гильдии пегасов», — мечтательно сказал я. Лаксус после слов о пегасах содрогнулся. «Дед точно ошибся, когда наказал нас одинаково. Не поверишь, но я с тобой соглашусь». Лицо Лаксуса после моих слов стало удивленным. «Ты прав. Драку-то ты тогда начал, а значит, наше наказание какое-то несправедливое. Мне должно было достаться меньше. Мало того, что ты меня избил, так я еще должен возиться с тобой целый месяц». «Это кто еще с кем возится?» — схватил меня блондин за ворот пиджака. «Помнешь же, дурень». Ударом по руке заставил я его отпустить мою одежду. «Мастер Боб потом будет бурчать. Не хочу слышать его ворчание. И видеть Боба как-то тоже не хочется». Вот тут наши с Лаксусом лица удивительно синхронно поморщились от отвращения. «Боб хороший человек, но его внешность и иногда поведение. Короче, с ним все равно хочется контактировать как можно меньше. Макаров в качестве наказания отправил нас на месяц в гильдию Боба, голубой пегас. Он желал сделать наши характеры более смирными, а его давний товарищ по команде являлся хорошим воспитателем. По мнению мастера хвоста феи, у Боба могло что-то получиться. Хоть гильдия Боба тоже относилась к боевым, она сильно отличалась от хвоста феи. Вообще говоря, на первый взгляд, голубой пегас напоминал хостис-клуб в вечернее и ночное время суток и, на самом деле, был им. Волшебники и даже обычные люди приходили в гильдию Боба, желая как следует повеселиться. Хотя, тут даже больше слова «оттянуться» подходит. А маги голубого пегаса всячески развлекали гостей. Танцы, музыка, флирт на грани, море алкоголя – это все ждало гостей Боба. В первую неделю мы с Лаксусом работали в гильдии, являясь теми самыми хостис, которые и развлекали гостей, обычно девушек. Кому еще могут понравиться два молодых парня, кроме них? Хотя там был Боб, но я до сих пор не уверен, стебался он над нами или на деле воевал по другую сторону баррикад. Конечно, перед тем, как приступить к работе, нас, во-первых, переодели в стильные костюмчики, ибо в голубом пегасе был строгий дресс-код. Во-вторых, посвятили целый день обучению общения с гостями. Да и потом во время работы старшие товарищи постоянно на ушко шептали советы. Я даже был благодарен Бобу за все его обучение. Гилдерц и Макаров ранее случайно открыли мне глаза на гарем. Это идеальные отношения, на мой взгляд. Благодаря такому виду семьи я всегда буду купаться в любви и внимании других. Но у меня возникли проблемы с девушками. Начать хотя бы стоило с того, что я банально не знал, как их вообще соблазнять. Этой науке, как мне стало известно чуть позже, обычно отцы учат своих детей, но мы с моим занимались азами бизнеса. А те советы, которые мне в этой жизни уже давали члены хвоста феи, тот же Гилдерц, например, не очень-то и помогали. После них я довольно часто, если честно, то практически всегда, получал пощечины. И это в лучшем случае. Почему-то девушкам не нравилось, когда к ним подходили со спины, хлопали по заднице и играли бровями. Удивительно вообще, что Гилдерц с таким методом смог привлечь внимание учителя Грея. Или Наурон все же использовал какие-то другие методики. Короче говоря, в «Голубом Пегасе» меня и Лаксуса обучили тому, как правильно флиртовать с девушками, подбирать парфюм и одежду, чтобы не прослыть деревенщиной, строить пирамиды из хрустальных бокалов, чтобы потом по ней разливать шампанское, пить и не пьянеть, и еще многим другим премудростям, которые однозначно пригодятся в жизни. В «Хвосте феи» я бы точно такие невероятные знания не смог получить. Там обучали строго обратному в основном. Например, как нажраться с помощью одной рюмки и ежа. К слову, поэтому около Магнолии нет ни одного колючего животного. Ну, почти. В самом городе обитает Лаксус. А еще Боб разрешил нам посещать библиотеку его гильдии в свободное от работы время. За это я был готов расцеловать мастера «Голубого Пегаса», но вовремя одумался, а он потом ходил слега приунывшим. Как-то давненько мне Макаров проболтался, что его бывший товарищ еще тот любитель тащить все, что плохо лежит в свой карман. И книги во время заказов Боб чаще всего и забирал. Аргументировал это он тем, что прочие сокровища легко потерять, а знания всегда будут с тобой. По этой причине библиотека «Голубого Пегаса» точно раз в 10 оказалась больше, чем эта же обитель, но уже в «Хвосте феи». Лаксусу банально не хватало сил на чтение или прочие занятия после ночных вечеринок. Днем он отсыпался, а потом вновь наставало время работы. Я же, благодаря своей магии, был гораздо выносливее его. С уходом последнего гостя шел принять душ, а потом сразу же направлялся в библиотеку. В ней засиживался практически до начала работы. Короче говоря, в последнюю неделю я вообще не спал, но оно того определенно стоило. Вообще, половину библиотеки «Голубого Пегаса» занимали всяческие романы, но вот другая. У мастера Боба оказалось удивительное количество книг, как-либо связанных с магией. Даже находились очень старые экземпляры, рассказывающие о драконах и прочих магических существах, которые, по предположению большинства волшебников, давным-давно вымерли. Я даже нашел несколько фолиантов того, что современные волшебники считают потерянной магией. Я бы с удовольствием продолжил по ночам работать в Хастисе и изучать библиотеку «Голубого Пегаса», если бы Боб не решил отправить Лаксуса проветриться. Он видел, что в нынешних условиях блондину не очень комфортно, поэтому сжалился над ним. Хотя я не мог понять, что Лаксуса вообще не устраивало. К нему даже девушки липнут без всяких уловок. У него есть, как там говорил Боб, вспомнил, природное обаяние цундере. Во, почему-то мне резко захотелось тебе врезать, вдруг произнес Лаксус. Сам не понимаю почему. Проблемы с гневом, пожал я плечами. Слышь, продолжил он разговор, та девочка, что с магией небесных убийц драконов, она такая же, как и я. Неа, от моего ответа Лаксус с облегчением выдохнул, но потом до него дошло, что я только что сказал. То есть, уставился он на меня, ей не пересаживали драконью лакриму. Венди обучил магии самый настоящий дракон. Гонишь, воскликнул Лаксус. Спорим на миллион драгоценных? Потянул я в его сторону руку. Он недоверчиво посмотрел на нее. Я помню, что с тобой как-то на деньги спорил Макао. Он ведь до сих пор тебе часть полученных с заказов драгоценных отдает. Он не имеет к нашему спору никакого отношения. Да что-то после его провала с тобой как-то на деньги спорить не хочется. Я лучше допущу то, что девчонку обучал дракон, чем буду должен тебе целый миллион. К слову, помнишь того с розовыми волосами? Ну, которого твой дед в гильдию притащил, Нацу. Ага, он тоже убийца драконов. И его в том числе обучил дракон? Ага, да ты гонишь. Спорим на 1 миллион драгоценных? С блеском в глазах спросил я. Зануда, сказал, когда Лаксус молча отвернулся, проигнорировав мою протянутую руку. Слышь, зануда, через некоторое время пути, обратился я к Лаксусу. Впереди 5 волшебников, и все эски, ага, чую, ответил мне блондин, сосредоточившись на предстоящем сражении. Мы шли по лугам. Можно было прокатиться из одного города в другой на поезде, но не так давно побушевала Изенвальд. Сражение членов этой гильдии со своими противниками привело к тому, что один из поездов сошел с рельс, а железнодорожное полотно оказалось сильно повреждено. Поэтому нам приходилось топать своими ножками к нужному городу. А наш заказчик был лакомой целью, как и сам караван. За голову первого платит в его родном королевстве вроде бы 5 миллионов драгоценных, а вот второй. Это было связано с бизнесом заказчика. Он занимался продажей ювелирных изделий. И сейчас в трех бронированных каретах находилось драгоценностей на сумму в несколько десятков миллионов. Их доставкой из одного города в другой мы по факту и занимались. Охраняли караван от всякого отребья. Только вот та группа, что была на подходе, уже не похожа на прочих нападавших на нас личностей. Эска, это уже сила. А тут их 5. Хоть четверо из них, судя по всему, лишь недавно поднялись на данный уровень. Когда волшебники взобрались на соседний холм, мы увидели группу из 5 девушек. 4 из них было около 13-15, а вот самой старшей на вид примерно под 30-ку. А у молодых есть потенциал стать сильными магами в будущем. Смотри-ка, кто-то тоже выгуливает эсок, Лаксус. Эти девочки, преступницы, немного потеряно спросил он. Не, в этом плане нам повезло. Скорее всего, этой группе нет дела до нашего заказчика и его драгоценностей. Махнув рукой, ответил ему. Ты их знаешь, уставился на меня парень. Я с осуждением посмотрел на него. Они кто-то из известных команд волшебников, не помню такую. Это эски гильдии Красная Принцесса, той самой, что находится в одном городе с Голубым Пегасом. Ты не читал брошюрку? Какую еще брошюрку? Нахмурился блондин. Я вытащил из кольца сложенный буклет, на котором было написано «Голубой Пегас», и всучил его Лаксусу. У них действительно есть своя брошюра. Открыв ее, Лаксус первым делом увидел свое лицо. Какого? Конечно есть. Я же предложил Бобу ее сделать. Ладно, теперь понятно какого. Скомкав бумажку, Лаксус выбросил ее и пошел дальше. Следовало ему приблизиться через некоторое время к волшебницам, как от одной из девчонок он получил латной перчаткой в живот, а следующим ударом в подбородок был отброшен обратно на холм, на котором я остался. Надо было все же прочесть брошюрку. Покачал я головой с таким видом, будто Лаксус меня очень сильно разочаровал. Почему они просто так ударили меня? Уставился на меня блондин, но уже через секунду отвернулся и сердито посмотрел на эсок. Неважно, они сами напросились. Лаксус практически кинулся в бой, как я остановил его. Стой, я должен тебя поддержать. Достав магический микрофон и колонку, вдруг начал петь. Ну зачем ты смотрел аниме? Теперь Сайтама не самый сильный на земле. Лаксус многозначительно посмотрел на меня, и на что я надеялся. После этих слов он кинулся в драку. Может, стоило все же его предупредить, что одна из девиц обладает даже большим иммунитетом к молниям, чем он сам. Хотя, справится. Это ведь Лаксус. Послышались раскаты грома. За окном сверкает молния. Это неприродное. Тренирую технику Чидария. Глава 35. Голу. Просто приключения, часть 2. Лаксус быстро смекнул, почему Макс не стал помогать ему разбираться с эсками. Не то чтобы парню была нужна помощь. Причин на деле оказалось несколько. Во-первых, магия той пузатой мелочи, что сейчас искренне пыталась его побить, была так или иначе связана с молниями. Кроме первого пропущенного удара латной перчаткой по лицу, во всех остальных случаях Лаксуса пытались поразить именно этим элементом. Во-вторых, пока Дрияр сражался с девчонками, самая старшая из 5 эсок не сводила взгляда с Макса и не принимала участия в бою. Похоже, она чувствовала, кто из них двоих гораздо опаснее. Лаксусу было сложно принять этот факт, но против правды не попрешь. И еще, время от времени даже противницы блондина бросали взгляд на Макса, ожидая подвоха. Лаксус смог вспомнить, что в Голубом Пегасе есть волшебник, который с помощью пения может заставить танцевать кого угодно. Вероятно, они уже сталкивались с этим магом и думали, что Макс использует нечто похожее, но он просто пел. В этот момент товарищ по команде напоминал Лаксусу второго из 37-й партии. Приятель Дриера словно бы тоже радовался каждому мгновению своей жизни. Убийца драконов на секунду замешкался и пропустил удар. Это было неприятно, но все же ерунда. Главное то, что в данный момент Лаксус наконец-то осознал философию жизни Макса и ему подобных, его образ мышления и систему ценностей. После этого даже вся клоунада напарника неожиданно перестала сердить Дрейера. Он словно получил просветление. После просветления почему-то сразу же прилетел весьма неприятный удар. Он словно был намеком Лаксусу на то, что тот все еще находится на бренной земле и, вообще-то, сейчас сражается хоть и с молодыми, но эсками. Поднявшись на ноги, Лаксус был приятно удивлен благородству противниц, что позволили ему это сделать. Блондин отряхнул свой пиджак. Он вроде бы пострадал не так сильно, а значит, мастер Боб практически не будет ворчать. Ну все, пора с вами заканчивать, посмотрев на квартет пользовательниц молнии, сказал Лаксус. Заканчивать? Подруги, мы, кажется, слишком сильно его избили, ответила ему блондинка, которая и нанесла первый удар по Дрейеру.